4 дня понадобилось маленькому кораблю и его эскорту, чтобы достигнуть земли. 4 дня, в протяжении которых все люди на земле ожидали его прибытия. В течение 96 часов были отменены все обычные телевизионные программы. Вместо них передавалась бесконечная панихида, похоронный марш, песни «Возвращаемся на родину», песни «Лунного дозора». 9 кораблей приземлились в ракетном порту Чикаго. Гроб с маленького корабля был перенесен на самолет. После этого корабль взорвали, выбросив его в космос, чтобы он никогда не мог послужить менее возвышенной цели. Панихида продолжалась, пока самолет направлялся в городок в штате Иллинойс, где родился лейтенант Далквист. Там гроб был поставлен на пьедестал, окруженный барьером, переступать который было небезопасно. В карауле стояла космическая гвардия, винтовки к руке с опущенными головами. Толпа людей стояла вокруг, и панихида все продолжалась. Бесчисленные цветы увяли, и прошло много-много времени до того, пока свинцовый гроб заделали в белый мрамор. Какой вы видите эту могилу сегодня?